«Мы уже разговариваем», – благожелательно улыбнулся собеседник. «Или ты предпочитаешь другое место? Место не важно. Тогда иди за мной». Я последовал за двинувшимся к дальнему концу сада чародею и буквально сразу же увидел маленькую уютную беседку, в которой находились несколько плетеных стульев, а также низкий деревянный столик и огромная глиняная ваза с какими-то диковинными розовыми цветами. «Садитесь, юноша, и говорите, что вас беспокоит». «Это насчет Лакарсис. У нее сейчас большие проблемы». «Печально слышать», — вздохнул Даркин Кор. «Я знаю, что она больше не отвечает на зов молодых проводников душ, но мне неизвестны подробности. Вы ведь тоже ей служили, я прав, и служите до сих пор. К чему вспоминать давно забытые дни, юноша? Наши пути разошлись больше 10 лет назад, но вы были ее проводником душ. Это не является какой-то особенной тайной, юноша». «Хорошо, давайте я расскажу все с самого начала. Будет любопытно услышать». Несколько месяцев назад богиня оказала серьезную услугу одному большому королевству. Мы помогли им с вторжением врагов. Однако заключенный изначально договор предполагал, что на землях королевства появится новая религия. Вначале дела шли достаточно хорошо. Мне присвоили титул апостола и передали в управление главный храм. Но затем, по мере того, как я излагал свою историю, лицо волшебника становилось все более серьезным, а в глазах начала проскальзывать откровенная грусть. Чувствовалось, что он до сих пор воспринимает связанные с богиней события очень близко к сердцу. Тем не менее, на эмоциональном фоне наблюдалось мертвое спокойствие. Старый маг не хуже меня умел работать со своими эмоциями, не выпуская их наружу. Впрочем, когда рассказ дошел до момента нашего бегства из Алорана, он все же позволил себе проявить чувства, тихо прошептав под нос что-то не совсем цензурное. А когда услышал о гибели Лакарсис, то болезненно скривился и покачал головой. «Слишком глупо, слишком». Я не стал уточнять, что конкретно имеет в виду собеседник, обстоятельно рассказал о своих недавних снах и ощущениях, после чего глубоко вздохнул и натянуто улыбнулся. «Ну, вот как-то так, значит, тебе нужна ее тень», — утвердительно кивнул Даркин Кор, смотря куда-то вдаль. «Я слышал, что благодаря теням можно воскрешать богов, но никогда не видел ничего подобного. У вас тут совсем рядом тоже старого бога пытаются вернуть», — не удержался я от колкой ремарки. «Наш молодняк под нож идет, между прочим. Знаю, Атерна успела сказать, получается, ты ищешь какую-нибудь вещь, дай-ка подумать». Размышления затянулись минут на 10. Все это время я терпеливо ждал, изучая цветущие деревья, гадая о том, куда отправит меня собеседник и прикидывая, что буду делать, если подходящего маршрута найти не удастся. Череда неудач заметно подкосила мою уверенность в благополучном исходе взятого на себя квеста, однако я был морально готов совершить еще один вояж, или даже два. «В этом мире ты ничего не найдешь», — нарушил затянувшееся молчание старик. «Нашим богам не нужны жертвенники, ритуальные кинжалы и другие атрибуты, а их культ не стремится к широкому распространению. А зачем тогда Лакарсис? Я говорю про этот мир, юноша. Присутствие богов здесь минимально, его почти сразу же отдали нам». «Понял. Мне известны два мира, в которых стоят ее храмы и проводятся обряды, но указать тебе дорогу я не смогу. Телепортация? Мы не умеем отправлять людей за пределы этой реальности. Такими вещами занимаются боги. А они, конечно же, помогать не станут». «Да. Слушайте, а там, в этих храмах, про которые вы только что мне рассказали, есть другие проводники душ, или кто-то еще, способный мне помочь? Откуда мне знать? Но если они до сих пор ничего не сделали, то вряд ли стоит рассчитывать на это в будущем». «Печально. Я никогда не был в Орионе, но...» «Что такое Орион?» «Орион – тот мир, в котором родились наши боги. Повторяю, я никогда там не был, но во время одной из наших бесед Лакарсис назвала точное место, в котором зародился ее культ. Моя память иногда чудит, и я могу перепутать какие-то звуки, но его название должно произноситься как Эригас. Может быть, Эригас. Эригас», — повторил я, чувствуя, что наконец-то взял нужный след. «И там есть связанные с ней артефакты? Я не могу этого знать, юноша. Но если они где-то существуют, то искать нужно в тех краях. Большое спасибо». «Ни за что, юноша», — грустно улыбнулся собеседник. «Мы все будем рады, если ты ее вернешь». «Тогда еще один вопрос, более низменный». «Слушаю». «Чтобы накопить энергию для телепортации, мне нужно около 20 дней. Я могу остаться в храме на этот срок, можешь, утвердительно кивнул старик. Уверен, что Этерна согласится с моим решением. Отыщи кого-нибудь из мастеров, пусть найдут для тебя комнату. Еще раз большое спасибо. Ни за что, юноша, ни за что. Пока я искал мастера Коннера и рассказывал ему о своих потребностях, в храме завершился утренний блок занятий и вокруг стало на удивление многолюдно. Будущие проводники душ старались держаться на почтительном расстоянии от своего наставника, однако то и дело бросали в нашу сторону любопытные взгляды и о чем-то переговаривались, судя по нескольким долетевшим до моих ушей фразам. Яркая седина дала им повод считать меня новым учителем или кем-то вроде того. В принципе, я действительно мог объяснить этим желторотым птенцам, что именно ожидает их уже через пару-тройку недель. Да что там говорить, я мог объяснить это гораздо лучше любого из местных преподавателей. Хоть специальный курс по технике безопасности открывай. «Ты о чем?» – спросил обдумывавший мои запросы волшебник. «При чем тут безопасность?» Я подумал, что этим новичкам очень пригодятся реальные знания о той жизни, которая их ждет, о том, как их будут бояться, ненавидеть и преследовать. Боги хотят, чтобы они с самого начала закалялись в испытаниях, пожал плечами учитель. Идем, я вспомнил, где есть свободные места, а вы уверены, что они хотят именно такого результата, который наблюдается в данный момент? Скажем, в нашей группе был очень способный воин, который мог стать идеальным проводником душ, но я лично увидел его труп во время одной из битв под Кашером. Думаете, Бог сильно обрадовался тому, что он погиб? Или та ситуация с фанатиками? Думаете, когда нашу мелкоту режут на алтарях, богам это действительно выгодно? Это сложный вопрос, не в попад кивнул собеседник, направляясь к лестнице. Скажем, взгляни на себя. Ты выжил под Кашером, ты не попал на алтарь, ты овладел серьезной магией, ты добился всего, о чем только можно мечтать. И случилось это в том числе потому, что жизнь дала тебе очень много ценных уроков. Может быть, один такой проводник душ стоит больше, чем десяток трусливых неженок, боящихся оказаться на поле сражения. Нам сюда. Действительно, вопрос заковыристый, согласился я, с интересом рассматривая вполне цивилизованную дубовую дверь и вспоминая те убогие кельи, в одной из которых мне приходилось ютиться раньше. Но ваша позиция слишком жесткая и не учитывает множество тонкостей. Возможно, тебе стоит поговорить об этом с сестрой Атерной. Вот ключ, держи. Спасибо. Еще один вопрос. Мне можно будет присоединиться к общей трапезе? Если что, я могу слетать в ту же Элсахамруи. Не беспокойся, еды хватит на всех. Неожиданно весело хмыкнул волшебник. Чувствую себя как дома. Понял. Есть мне действительно хотелось, так что сразу после беглого знакомства с маленькой, но вполне удобной комнатой я бросил рюкзак под кровать, запер дверь и отправился в столовую. Дорога к обеденному залу крепко-накрепко отложилась у меня в памяти, задержавшиеся ученики шагали туда же, поэтому никаких трудностей с поиском нужных коридоров не возникло. А вот когда впереди показался набитый разномастной публикой зал, все стало чуточку сложнее. Держась с демонстративной отстраненностью и думая о том, что гораздо проще было бы действительно слетать на обед в Алсахамру, я протиснулся мимо группы обсуждавших прошедшую лекцию студентов, нашел свободную тарелку, заполнил ее первой попавшейся под руку едой, а затем отошел к расположенному в дальнем углу комнаты столику. Мои действия вызвали живейший интерес у обедавшего рядом молодняка, но тревожить странного соседа никто из неофитов не решился, ограничившись любопытными взглядами. А вот разговоры стали заметно тише. Чувствуя себя не совсем на своем месте, я как можно быстрее расправился с тушеным мясом и картофелем, после чего вышел из столовой, дав зарок больше никогда туда не возвращаться. Все же мои навыки позволяли совершенно спокойно мотаться в город по 3 раза на дню, а денег вполне хватало для того, чтобы спокойно есть в полном одиночестве и комфорте, никого не стесняя и не провоцируя. «Максим, мне бы хотелось с тобой поговорить». Я чуть было не выругался от неожиданности, но вовремя распознал голос настоятельницы, быстро сориентировался и вежливо кивнул в пустоту. «Конечно, сестра Атерна, сейчас буду». Кабинет местной распорядительницы никак не изменился за прошедшее время, а вот сама она зачем-то сменила наряд, облачившись в изящное светло-голубое платье с довольно-таки откровенным вырезом. Такой внезапный финт мгновенно разрушил закрепившийся у меня в памяти строгий и отчасти чопорный образ. Я неожиданно понял, что устроившаяся в мягком кресле и мило улыбающаяся женщина всего-то на 10 или 12 лет старше меня, но тут же изгнал эти крамольные мысли на задворки сознания, искренне порадовавшись тому обстоятельству, что успела заботиться защитой собственного разума. Сейчас это было очень даже кстати. Еще раз добрый день, старшая сестра, у вас замечательное платье. Благодарю, чуточку покраснела собеседница. Не стесняйся, заходи, мне хочется еще раз с тобой поговорить. Конечно, вежливо кивнул я, занимая второе кресло и тщетно стараясь настроиться на деловой лад. Мне бы тоже хотелось обсудить с вами некоторые вещи, если позволите. «Само собой, я слышала твой разговор с Коннера», — вздохнула женщина, поправляя сбившуюся в складки ткань. «К сожалению, ты действительно во многом прав, а нашим ученикам пригодились бы хорошие советы. Возможно, мы на самом деле должны пересмотреть некоторые методы обучения. Очень рад это слышать. Меня эти вещи больше не касаются, но мне будет приятно, если новичков перестанут убивать так легко. Не хочешь лично рассказать им о том, что творится за нашими стенами?» «Я, конечно», — улыбнулась настоятельница, сладко потягиваясь и закидывая руки за голову. «Кому, как не действующему проводнику душ, говорить о таких вещах? Ну хорошо, я могу попробовать. Значит, договорились. Но мне хотелось поговорить с тобой о других вещах. Скажи, Максим, чем ты намерен заниматься в будущем? Сейчас я должен отправиться в другой мир и воскресить богиню. Вы же наверняка знаете». «Знаю», — не стала отпираться сестра Атерна. «Меня интересует, почему ты выбрал именно эту цель?» «Потому что других целей не осталось», — я криво усмехнулся, а затем тяжело вздохнул. «Если богиня вернется, то у меня будет возможность остановиться в каком-нибудь тихом уголке, не обращая внимания на правящих там королей и прочий сброд. Ради этого стоит немного поработать. Тебе хочется спокойствия. Именно так. Ты можешь остаться у нас в храме и занять место одного из учителей. Не думал об этом, это заманчивое предложение, но воскресить Лакарсис все равно необходимо. Твое упорство похвально», — одобрительно кивнула собеседница, выбираясь из кресла и аккуратно расправляя чересчур тесное платье. «Хочешь вина?» «У меня возникло чувство, что меня пытаются нагло и бесцеремонно совратить. Однако я не обнаружил в своей душе никакого внутреннего протеста по этому поводу и лишь вежливо наклонил голову. «Конечно, сестра Атерна, буду рад составить вам компанию». Глава 12. К моему огромному сожалению, общение с настоятельницей храма так и не завершилось чем-то серьезным. Мы вдумчиво распили бутылку душистого красного вина, я рассказал о своих злоключениях на должности великого апостола и озвучил несколько дежурных комплиментов. Взамен сестра Атерна продемонстрировала мне выглянувшую из разреза платья ножку и за счет правильно рассчитанной позы дала возможность полюбоваться частично открытой грудью. Однако в тот самый момент, когда наш разговор должен был перейти в абсолютно иную плоскость, все почему-то закончилось. Собеседница задумчиво покрутила в руках опустевшую бутылку, грустно вздохнула, после чего выбралась из кресла и протянула мне ладонь. Было очень приятно. «Увы, но дела храма не позволяют отвлекаться слишком часто. Очень рад вашему приглашению», — я церемонно прикоснулся губами к тонким пальчикам, заметил возникшие на щеках женщины нежные румяницы и отступил назад, гадая о том, какого черта сейчас происходит. «Надеюсь, это не последняя наша встреча. Я тоже на это надеюсь. Прости, но дела не ждут». «Разумеется». Оказавшись за дверью, я несколько секунд рассматривал маячивший за ближайшим окном пейзаж, а затем пожал плечами и отправился туда, где располагалась выделенная мне комната. Объяснить странное поведение настоятельницы можно было кучей различных способов, но самой простой и логичной причиной казалась банальная заинтересованность в гости из внешнего мира. По своему статусу я однозначно превосходил ничего не понимающих учеников. Карьерные достижения и освоенные навыки ставили меня на один уровень с занимавшимися обучением неофитов-мастерами, а опыт путешествий по соседним реальностям делал заведомо интересным собеседником. Тем не менее, сходу ложиться в постель к такому замечательному человеку было вовсе не обязательно, этот поступок однозначно повредил бы деловой репутации сестры Атерны, и она наверняка хорошо это понимала. А вот совместное распитие спиртных напитков и легкий флирт никого ни к чему не обязывали, позволяя при этом крепко подсадить меня на крючок нереализованных желаний. Просто так, на всякий случай. Вот ведь зараза, покачал я головой, догадываясь, что именно сейчас моя недавняя собутыльница следит за мной во все глаза. Но красивая, Чертовка. Эта реплика должна была поднять самооценку и настроение любой нормальной женщине, так что я счел дипломатическую миссию выполненной, закрылся в комнате, после чего начал думать о более приземленных вещах. Возвращение в храм вышло чуть ли не идеальным, я всего за несколько часов решил большинство скопившихся проблем, обнаружил ведущую к Локарсис ниточку, восстановил отношения с учителями, получил вполне комфортное место для жизни, предложение работы, а вдобавок умудрился закрутить легкую интрижку. Противовесом этому являлось то обстоятельство, что вокруг меня теперь находилось достаточно много компетентных магов, аскетов и проводников душ. Я отлично помнил организованную наставниками демонстрацию силы пойманной сестрой Атерной камешек, поэтому не питал особых иллюзий на этот счет. С другой стороны, если никто из местных обитателей не собирался со мной воевать, то и оценивать их боевые навыки особого смысла не было. А каких-либо реальных проявлений враждебности я пока что не заметил, хотя привычка моих новых соседей скрывать собственные мысли и вызывала определенное беспокойство. Говоря откровенно, храм шести богов оказался настолько уютным и комфортным местом по сравнению с тем же королевством Хельги, что у меня возникло вполне осознанное желание тут поселиться. Настоятельница прямым текстом сообщила, что я могу занять место какого-нибудь учителя, проблем с жильем в полупустом комплексе отродясь не имелось, нажить здесь врагов мне пока что не удалось, а неплохо изученный мир вкупе с заклинанием телепортации обеспечивал возможность разнообразного отдыха в любой подходящий для этого момент. То есть местная академия действительно являлась тем местом, в котором я мог завершить свою бесконечную гонку за смертью. Но для этого все же следовало воскресить богиню, во избежание, так сказать, различного рода неожиданностей. Еще немного подумав на эту тему, я вернулся мыслями к родному миру Локарсис, прикинул, куда именно отправлюсь для получения уточняющей информации, а затем погрузился в сладкую дрему, выпустившую меня из своих объятий только под вечер. В храме за прошедшие часы почти ничего не изменилось, однако получившие свободное время ученики теперь виднелись буквально повсюду. Кто-то разговаривал в коридоре, кто-то упоенно махал оружием во дворе, а несколько романтично настроенных личностей гуляли по ограждавшим территорию комплекса стенам, напоминая мне о точно таких же прогулках в компании Минели. Увы, но встретить свою бывшую любовницу спустя 2 года странствий я уже не надеялся, она либо давно сгинула на просторах неизвестного мне мира, либо обрела желанное величие и отправилась на родину мстить обидчикам. Почему бы и нет, как говорится. Выбравшись из комнаты и спустившись во двор, я обошел тренирующихся мечников, забрался на бастион, после чего оперся локтями на парапет, лениво рассматривая окутанные лучами вечернего солнца горные хребты. Ветра не было, спускавшийся с ледников холод почти не чувствовался, пейзаж откровенно радовал своей дикой красотой, но эта идиллия продлилась не слишком долго. Уже через 5 или 6 минут за моей спиной раздалось деликатное покашливание. «Благостного вечера вам!» Я обернулся, увидел перед собой довольно симпатичную девушку в странном лохматом платье и вежливо кивнул, отвечая на приветствие. «Тебе тоже. Что-то случилось. Вы будете нашим новым учителем? Еще не знаю. Возможно. Стражники говорят, что вы очень сильный маг. Пусть говорят, что хотят. Вы можете взять меня в ученицы, я готова вам заплатить». Эмоции моей собеседницы буквально фанили надеждой и решительностью, к ним добавлялось столь же яркое смущение, так что до меня очень быстро дошло, как именно собирается расплачиваться за уроки новоявленная знакомая. К сожалению, воспользоваться ее предложением я в любом случае не мог, просто потому, что ничего не знал о теории преподавания магических дисциплин. Из меня плохой учитель. «Девочка, лучше обратись за этим к мастеру Коннера. Он говорит, что у него нет времени. Тогда положись на своего бога. Когда он начнет давать тебе награды, выбирай то, что связано с магией». «Какие награды?» — мгновенно навострила уши собеседница. «За что? Разберешься со временем», — улыбнулся я, думая о том, как сильно нарушаю план занятий других наставников. «Вряд ли сейчас имеет смысл об этом говорить. Я могу жить у вас дома», — сообщила девица, гордо расправляя плечи, но опуская при этом взгляд и отчаянно краснея. «Могу делать уборку, готовить еду и греть постель. Согласен, полезные навыки. Но я бы тебе посоветовал сосредоточиться на обучении. Месяц пройдет очень быстро». Гостья несколько секунд стояла на месте, а затем развернулась и ушла, оставив меня в полном одиночестве. Чувствуя себя конченной скотиной, Я проводил ее долгим взглядом, неопределенно хмыкнул, после чего сплюнул за парапет и тихо выругался. Передо мной оказалась самая настоящая сестра по несчастью, угодившая в сложную ситуацию, но не утратившая присутствие духа и попытавшаяся хоть как-то улучшить свои шансы на выживание, а я чуть ли не прямым текстом послал ее на три буквы. И тот факт, что в реальности у меня было не так уж много возможностей для выборочной поддержки неофитов, здесь абсолютно не котировался. Дерьмо, блин. К счастью, частично реабилитироваться за случившееся мне удалось уже на следующий день, сразу после утренней трапезы нашедший меня Конни расспросил, готов ли я провести небольшую лекцию по выживанию в условиях сложившейся на данный момент реальности. Никакой внутренней готовности к подобным действиям я не ощущал, но все равно ответил согласием и уже через 2 часа оказался перед 3 десятками рассевшихся в зале людей. Хорошо еще, что сам Конниро также присутствовал на уроке и выполнял большую часть административных функций. Сегодня у нас будет гость, который расскажет вам про жизнь в нашем мире. Многие из вас боятся того момента, когда завершится обучение, многие не хотят уходить из храма. Надеюсь, этот урок даст вам гораздо больше понимания, а также придаст уверенности. Толпа разразилась ободрительными шепотками, я неловко улыбнулся, вышел в центр зала и остановился, лихорадочно вспоминая, о чем собирался вещать. Почему-то в самый ответственный момент эти мысли напрочь улетучились из моей головы. Всем хорошего дня, меня зовут Максим, я прошел обучение в храме около 2 лет тому назад и побывал в нескольких мирах, выполняя приказы Локарсис. Но сегодня мне хотелось бы поговорить о Шазира, потому что именно здесь начнется ваш путь. Вступление получилось достаточно серьезным, я заметил одобрительный кивок следившего за лекцией чародея и продолжил. Не хочу пугать вас больше необходимого, поэтому сразу же отмечу, что вы можете пользоваться своим статусом без каких-либо ограничений. О проводниках душ знают абсолютно все, отношение к ним терпимое, а в случае приема на службу вы будете пользоваться некоторым приоритетом, то есть бояться и прятаться по темным углам, скрывая ваш дар, не нужно. Однако здесь есть много тонкостей, которые хотелось бы осветить. Если вы, несмотря на стартовый мандраж, моя речь лилась удивительно спокойно и плавно, разномастные ученики слушали ее с огромным вниманием, а замерший возле дальнего выхода Конниро довольно улыбался, явно радуясь успехам коллеги. Я обстоятельно рассказал про необходимость совмещать боевые навыки с хоть какими-то заклинаниями, рассказал о тех возможностях, которые дает путь аскета, постарался донести мысль о гармоничном развитии своего организма, после чего вспомнил о фанатиках и пробежался по этой теме, затронув наиболее важные моменты вроде путешествий с незнакомыми людьми по незнакомым местам. Сразу после этого фонтан моего красноречия иссяк, я глубоко вздохнул и страдальчески улыбнулся. Думаю, на сегодня хватит. Если есть вопросы, задавайте. Вы встречались с фанатиками? Тут же вскочил с места какой-то молодой парень. Как смогли выжить? Встречался. Пошел в долину павшего бога, дал себя опоить сонным зельем и спасся только потому, что заранее освоил призрачный меч. Что такое призрачный меч? Тут же последовал второй вопрос. Это магия? Нет, это часть моей ауры, сообщил я, демонстрируя полупрозрачный клинок. Умение аскета. Вы думаете, первым делом нужно развивать свое тело? Да, потому что сначала вы будете драться с обычными солдатами и грабителями. Спустя какое-то время, когда среди ваших противников начнут появляться маги, вам обязательно потребуется магия. А когда нам дадут эти навыки? Всему свое время. Сейчас еще рано об этом говорить. Я прав? Да, вы обо всем узнаете, но не сейчас. Мгновенно включился в беседу чародей. Для первого урока этого даже больше, чем достаточно. Можете идти на обед. Выпроводив слушателей и убедившись, что в зале никого не осталось, Конниро повернулся ко мне, еще раз улыбнулся и уважительно кивнул. Отличный рассказ, Максим. Ты действительно можешь учить других людей. Спасибо. Единственная просьба, постарайся не говорить им о сборе душ, финальном испытании, а также взаимодействии с богами. Даже если начнут очень сильно просить. Да, конечно. В таком случае, отдыхай. Знаю, это сейчас будет очень кстати. Согласен. Я принял совет волшебника близко к сердцу, но сделал все по-своему, телепортировавшись в Алсахамру и потратив там 2 часа на вдумчивый сытный обед. А когда вернулся в храм, то сразу же ушел домой, завалился на кровати и отключился, Похоже, выступление перед широкой аудиторией сожрало гораздо больше моральных сил, чем мне казалось до этого момента. За следующие несколько дней моя жизнь окончательно вошла в размеренную колею ленивого и беззаботного существования. В храме продолжали идти занятия, ученики старательно осваивали новые для себя умения, махали железом и читали книги, готовясь к выходу в открытый мир. Однако меня вся эта суета не касалась, я гулял по окрестностям, время от времени навещал фруктовый сад и беседовал с Даркином Кором, подкармливал энергией ненасытный ножик, изредка наведывался в полюбившуюся Элсахамру и все чаще думал о том, что череда моих кровопролитных приключений должна завершиться именно здесь. Уют, безопасность, свобода, уважение окружающих, вменяемые коллеги по ремеслу, возможность закрутить роман с настоятельницей или же подобрать себе любовницу из числа молодых студенток, возможность совершенствовать свои магические навыки, все это выглядело настолько соблазнительно, что я лишь чудом сдерживался от того, чтобы немедленно согласиться на лестное предложение сестры Атерны и занять должность преподавателя. Останавливали меня те же самые мысли, что и раньше. Для начала я хотел вернуть себе прикрытие в виде богини, тем самым на порядок снизив зависимость от местного начальства. Актуальность последнего пункта становилась все более очевидной. Встречавшаяся мне чуть ли не каждый день старшая сестра вела себя с подчеркнутой доброжелательностью, иногда вспоминала нашу задушевную беседу и делала намеки на то, что готова повторить приятную вечеринку. Однако дальше слов дела упорно не шло. В итоге даже мой опьяненный бурными фантазиями разум смог дойти до мысли, что мною бессовестно манипулируют с целью получить таким образом еще одного сильного мага для усиления существующей команды. Осуждать настоятельницу за такое логичное желание было бы глупо, однако это дало мне повод задуматься о ее реальном возрасте, поскольку высокоуровневые аскеты могли с легкостью обновлять свой организм, то их внешний вид мог абсолютно не соответствовать прожитым годам. И если в постельно-бытовом плане такие мелочи меня не слишком-то заботили, то в глобальном смысле чересчур тесное общение с более опытной и мудрой женщиной могло еще 100 раз выйти мне боком. Немного охладив голову этими размышлениями и воспользовавшись тем, что ограничение на проход в различные запретные зоны на меня больше не действовало, я начал вдумчиво знакомиться с храмом. Однако чего-то шокирующего или восхитительно интересного так и не нашел. Выше общедоступных ярусов находились рабочие кабинеты преподавателей и личные покои руководства. Еще выше располагались заброшенные лаборатории вместе с какими-то складами, а дальше была только пустота, точнее, многочисленные пустые комнаты, соединенные между собой такими же пустыми коридорами и примыкавшие к абсолютно безжизненным смотровым башням. Впрочем, на одной из этих башен мне удалось обнаружить самую настоящую средневековую обсерваторию и огромное увеличительное стекло, через которое можно было рассматривать ночное небо. На пару дней это стало моим любимым занятием, но бесцельные наблюдения за неизвестными созвездиями быстро приелись, и я обратил свой взор туда, куда раньше старался не заходить, на лабораторию алхимика. Тощий старикан обнаружился на своем обычном месте, мое появление вызвало у него тот же самый прилив радости, что и 2 года назад, однако сейчас эта радость быстро схлынула. Ученый безошибочно распознал во мне продвинутого волшебника и ощутимо расстроился. «Хорошего дня, уважаемый мастер! Вам тоже!» – грустно откликнулся хозяин лаборатории, возвращаясь к протирке высоких стеклянных колб. «Вам что-то нужно? Скорее всего, меня оставят здесь в качестве учителя. Решил с вами познакомиться. Очень приятно!» – вздохнул старикан, яростно полируя мутное стекло. «Меня зовут Сарап. Мастер Сарап. Алхимик на службе у великого Зимеса. Зимес – это ваш бог, правильно?» «Да, ты еще не выучил их имена, но уже готов стать учителем». Я заметил, что собеседник перешел на «ты», осознал собственный промах, но исправлять его уже было поздно. Кажется, мне удалось создать о себе то самое первое впечатление, от которого зависело все дальнейшие общения. Нам с Лакарсис было как-то недосуг учить имена остальных богов, других забот хватало. «Узнаю ее служителей», — фыркнул алхимик. «Вечно считаете себя какими-то особенными». «Да ладно вам, времена выдались сложными, приходилось шкуру свою каждый день спасать, а в учителя я вообще не набивался, меня сестра Атерна решила пригласить». «Атерна, умничка», — тут же сбавил обороты старик. «В алхимии хоть немного разбираешься?» «Чуть-чуть, я же к вам заглядывал 2 года назад, вы меня звали в ученики, кажется, помню, наверное, помню». Ты видел серу и знаешь про киноварь. Типа того. Скажем так, меня научили кое-каким принципам, но и только. Плохо. Держи, поможешь мне собрать перегонную цепочку. Стекольным делом никогда не занимался, я осторожно взял в руки длинную трубку, после чего отрицательно мотнул головой. Нет, но если надо, могу найти для вас стеклодува в Алсахамре. Там чего только нет. Это я и сам могу так, вот сюда ее. Совместными усилиями мы выстроили некое подобие самогонного аппарата, после чего старик насыпал в самую большую колбу смесь каких-то порошков и ловко развел под ней огонь. Я уловил колебания магического фона, заметил окутавшую прибор дымку, но так и не понял, что должно получиться в итоге. У вас тут интересно, а сколько времени занимает начальное обучение? Около 3 лет, недовольно поморщился Сарап. Из-за этого ко мне никто и не идет. Всем хочется, чтобы побыстрее, чтобы мечом махать, тьфу, ослы щетинистые. Так вы же неправильно все делаете. Вам надо к новичкам в первый день подходить и звать на занятия. Среди них очень много тех, кто боится уходить в мир и хотел бы остаться в храме. Присмыкаться перед неучами, чтобы самые трусливые из них удостоились чести быть моими учениками, саркастически вскинул бровь алхимик. Ни за что. Ну, как скажете. Ученик должен стремиться к знаниям, а не искать здесь низменную выгоду. Маркетинговая стратегия моего нового приятеля однозначно хромала на обе ноги, однако навязывать ему свое мнение я не стал, дипломатично уведя разговор в другую сторону. А что мы здесь получим в итоге? Я получу здесь масляную кислоту, бросил на меня недовольный взгляд старик. Она прожигает металл и очень ценится ремесленниками Райталшамы. Храм с ними торгует, храм много с кем торгует. Без торговли жить сложно. А в какой части острова мы находимся? Север, восток. Ты совсем ничего не знаешь об этом мире? Я был в Алсахамре и долине павшего бога, сплавлялся по реке до Райталшамы, воевал в кашерской армии, охотился на слонов в северных долинах. Много где был, но не везде. Тогда хорошо, удовлетворенно кивнул собеседник. В ином случае было бы непонятно, зачем матерни такой наставник. Ну, от меня в любом случае может быть польза, хотя бы в магическом плане, ей виднее. Старик очевидно утратил интерес к продолжению беседы, так что я поднял весьма интересную и напрямую связанную с его деятельностью тему. Скажите, вы же знаете о технологических мирах? Знаю. Может, объясните, почему серьезные маги не переносят оттуда современное оружие? Различные пистолеты, ружья, пушки. Это как-то связано с магией? Ты имеешь в виду эти забавные взрывающиеся штуки? Они не будут здесь действовать. Почему? Потому что естественный магический фон будет замедлять их работу. Но он же не замедляет горение дров. Например, Сарап тяжело вздохнул, страдальчески закатил глаза, но потом все же соизволил ответить. Если ты сунешь палец в воду, тебе будет больно? Нет. А если ты прыгнешь с обрыва в речку? Кажется, понял. То есть медленные реакции успевают протекать в нормальном для себя режиме, а быстрые вызывают сопротивление внешней среды? Так, много незнакомых слов, но суть передана верно. Так, соответственно, когда вы делаете взрывчатую смесь, то пропитываете ее какой-то магией, позволяющей ускорить реакцию. Компенсируете естественный фон? Верно. Смотрю, у тебя получилось додуматься до одного из главных принципов алхимии. Это похвально. Уверен, что не хочешь стать моим учеником. Возможно, когда-нибудь потом. Ваши знания действительно интересны. Еще бы, а, демоны. Изогнутая стеклянная трубка выплюнула облачко сизого пара, дыхание тут же перехватило, однако ученый мгновенно отреагировал на инцидент, заключив вредоносные испарения в плотный воздушный пузырь и отправив его через открытое окно на улицу. Реакция послушно замедлилась. «Вам бы вытяжку сюда, к демонам твою вытяжку», – буркнул старик, проверяя конструкцию. «Давай поговорим в другой раз, не мешай, все-все, ухожу». Этим же вечером случился еще один эпизод, серьезно расширивший мои представления о жизни внутри храма. Я привычно гулял по коридорам 2-го этажа и думал о каких-то пустяках, когда буквально нос к носу столкнулся с одной из местных уборщиц. Обслуживающий персонал в Академии проводников душ старался выполнять свою работу по ночам, наставники и ученики с теми же самыми поварами почти не встречались, однако на этот раз что-то явно пошло не по плану. Я удивленно глянул на шарахнувшуюся в сторону женщину, хотел было пройти мимо, однако уловил поднявшиеся из глубин разума воспоминания и удивленно округлил глаза. «Стой!» Уборщица замерла, уподобившись каменному изваянию и старательно пряча от меня лицо. Впрочем, это уже не имело смысла. «Я тебя знаю, и что с того?» – произнесла женщина, поднимая голову. «Решил посмеяться?» «Нет, просто удивился. Передо мной была та самая диссидентка, которая во времена моего обучения демонстративно отказалась убивать котят, предпочтя уйти из храма, но не нарушать своих жизненных принципов. Судя по всему, то решение не привело ее ни к чему хорошему. Точнее, привело обратно, но уже на совершенно иную должность. Тебя зовут Стелла?» «Да», — голос собеседницы потерял глубину и живость. «Однако на эмоциональном плане передо мной разросся самый настоящий фейерверк из стыда, злости и обиды. Я могу идти? В тот день мне очень хотелось свалить отсюда вместе с тобой, но не хватило смелости. Тебя бы убили уже через неделю. Не хочешь об этом поговорить? Мы единственные, кто остался здесь из той группы». Злость и обида сменились равнодушным опустошением. Стелла покачала головой и снова отвернулась. «Мне нужно работать. Нужно работать, чтобы получить еду и кровать. Если хочешь, я могу о тебе позаботиться». «Могу. Мне не нужны подачки. Спасибо. У тебя есть свободное время? Мне действительно хочется поговорить». Судя по эмоциям, собеседнице больше всего на свете хотелось отправить меня по всем известному адресу, но благоразумие в конце концов победило. Уборщица неохотно кивнула и произнесла: «Да, но не сейчас, как-нибудь. Буду ждать». Женщина восприняла мои слова в качестве завуалированного прощания, быстро кивнула и скрылась в ближайшем лестничном проеме, а я возобновил прогулку, думая о том, как причудливо иногда складываются судьбы живущих рядом людей. Раньше Стелла однозначно была украшением нашей группы, на нее засматривались чуть ли не все ученики мужского пола, вызывая тем самым искреннюю зависть немногочисленных конкуренток, а сейчас, былая красота никуда не делась, спрятанная под мешковатой робой фигура наверняка осталась прежней, гордый и вспыльчивый нрав не изменился. Я внезапно осознал, что рассматриваю давнюю знакомую исключительно с точки зрения своих прошлых фантазий, тут же вспомнил про сестру Атерну и задумчиво хмыкнул, учитывая текущие расклады. Чересчур теплая дружба с подозрительной отступницей вряд ли могла хоть как-то облегчить жизнь этой самой отступницы. С другой стороны, любительница вина и задушевных разговоров тоже не собиралась форсировать наши отношения, заставляя меня с ностальгией вспоминать золотую лозу и работавших там девочек. То есть, на практике особого выбора у меня как будто бы и не существовало. А, пошло оно к черту. Итогом неожиданной встречи стал еще один маленький вояж. Я плюнул на все, улетел в полюбившуюся таверну, снял там номер и провел замечательную ночь в компании двух ночных бабочек. Вселенная сразу же начала казаться гораздо более приветливой, надуманные проблемы куда-то улетучились, желание обеспечить Стелле достойное существование бесследно пропало, так что обратно я вернулся, будучи совершенно другим человеком. А буквально через час меня нашел Каннира, сообщивший, что храм все же решил отреагировать на беспредел со стороны фанатичных поклонников старого бога. «Доброе утро, Максим. Как ты смотришь на то, чтобы заглянуть в гости к мэру Элсахамры?» «Отлично смотрю. Когда?» «Скоро. Ты был прав, это нельзя оставлять без внимания. Убьем, зададим вопросы», — с определенной неуверенностью в голосе произнес волшебник, «и посмотрим, что он скажет. Я абсолютно уверен в том, что мне уже сказали. Это было под пытками, а у меня есть способность ощущать чувства других людей. Тот урод не врал». «Понимаю», — вздохнул волшебник, «но сестра Атерна не хочет, чтобы мы выглядели какими-то злыми тварями». «Ладно, я осознал. Идем вдвоем, мы, Кирон, четверо солдат. Этого будет достаточно». «Хорошо, я готов». То, что у спонтанно организованного рейда отсутствуют четкие и ясные цели, меня слегка нервировало. Я подозревал, что настоятельница не обладает серьезным опытом в такого рода мероприятиях, и ее наивные пожелания очень скоро начнут идти вразрез с объективной реальностью. Однако сразу трое магов при поддержке группы обычных солдат должны были преодолеть любые трудности. Наша вылазка стартовала ближе к полудню. Все прошло без лишнего пафоса, мы встретились на внешней площадке для собраний, сестра Атерна призвала своего бога и открыла портал. Я ощутил, что падаю в холодный и бездонный колодец, а затем вокруг распахнулась панорама главной площади Элсахамры. Кто-то из находившихся поблизости торговцев испуганно выругался, пара человек шарахнулись в разные стороны, однако глобальной паники не случилось, все же местное население слишком привыкло к магии, чтобы рефлексировать из-за появившихся перед ними людей. «Нам туда», — произнес Каннира, целеустремленно двигаясь к одному из переулков. «За мной!» Мы быстрым шагом пересекли центральные кварталы города, зашли в его более пафосную часть и спустя несколько минут оказались рядом с окруженным цветущими деревьями особняком, выполнявшим роль местной администрации. Здесь нас впервые попытался остановить какой-то не в меру глупый стражник. Однако выдвинувшийся вперед мастер Кирон тут же объяснил храбрецу все ошибки жизни, неуловимым движением руки отправив его в полет к ближайшей стене, а потом еще и расколов оказавшуюся на пути статую ударом кулака. Демонстрация оказалась чертовски эффективной, никто из коллег очумело крутящего головой бойца даже не подумал прийти к нему на помощь. «Где мэр?» «У себя в комнатах, господин Мак». Наш отряд спокойно зашел в здание, оперативно поднялся на второй этаж и бесцеремонно вломился в просторный кабинет главы города, но дальше коса нашла на камень. Обосновавшийся за широким дубовым столом мэр ни капли не испугался незваных гостей и лишь отложил в сторону какой-то важный документ. «Слушаю вас, уважаемые маги». Оказавшийся впереди всех Коннера внезапно смутился, искоса глянул на стоявшего рядом Кирана, но затем все же взял себя в руки, озвучив наши претензии. «До храма дошли сведения, что под вашим покровительством сразу несколько отрядов религиозных фанатиков занимаются охотой на проводников душ». «Это правда?» «Это неправда», спокойно пожал плечами мэр. «Что-нибудь еще?» Возникла неловкая пауза, во время которой мне стало по-настоящему стыдно за спутников. Неизвестно, насколько решительными воинами они были в прошлом, но сейчас их поведение вызывало только жалость, глубокую и беспросветную. «У меня много дел», — веско уронил чиновник, протягивая руку за своей бумажкой. «Надеюсь, вопрос улажен». Из коридора послышался неясный шум и до меня дошло, что наша карательная операция грозит обернуться чудовищным фиаско. Не потому, что охрана лгущего нам в глаза человека уже была на подходе, а потому, что мы с чего-то вдруг решили играть на его поле по его же правилам. «Коннера, не пускай сюда никого». «Что? Дверь заблокируй», — улыбнулся я, шагая вперед. «Зачем тут лишние люди?» Но, выдернутый из ножен меч нарисовал короткую дугу, отсек удивленно таращившемуся на меня чиновнику кисть правой руки, после чего с хрустом погрузился в столешницу. Мэр потрясенно взвыл и попытался выскочить из кресла, кто-то из солдат испуганно выругался, а я сделал еще один шаг, перехватил фонтанирующую кровью культю и с силой вдавил в нее маленький фаербол. Послышалось тошнотворное шипение, в воздухе запахло жженым мясом, а у моего противника окончательно прорезался голос. «А-а, на помощь, помогите, дверь закрой», со злостью рявкнул я, не отвлекаясь на то, что происходит за спиной. «А ты, сволочь, сейчас расскажешь нам о каждом из твоих прихлебателей». До ушей донеслись неясные возгласы и ругательства, позади меня что-то вспыхнуло, но я сконцентрировал все свое внимание на продолжавшем истошно выть человеке. «Тебя сдали, сдали с потрохами, и если ты не назовешь мне имена своих подельников, то пожалеешь о том, что родился на свет». Огонь растекся по предплечью мэра, тот взвыл еще сильнее и собрался было потерять сознание, но я вернул его в чувство хлесткой пощечиной. «Имена всех тварей, которые помогают тебе охотиться на наших ребят, сейчас, ты». Я с трудом выдернул застрявший в вязком дереве меч, ударом ноги опрокинул кресло вместе со своей жертвой на пол и еще раз взмахнул клинком. Ступня в изящном черном ботинке отлетела в сторону, а на полу растеклась еще одна лужа крови. «Имена», — повторил я, прижигая новую рану, «иначе это продолжится». «Имена, сейчас, Ильзамфен», — хрипло пробормотал частично утративший связь с реальностью чиновник. «Ильзамфен, кондроплечистый, чиник». «Чиник, не отключайся, дружище, а вы там записывайте, или запоминайте, мать вашу». Успешно сориентировавшийся в происходящем Кирон выдернул из стопки бумаг наполовину исписанный лист, перевернул его и начал делать пометки найденным тут же карандашом. «Говори, друг, говори». Мэра хватило еще на три имени, после чего он наконец-то потерял сознание. Я глянул на валявшееся под ногами тело, достал черный клинок, а затем поставил окончательную точку в разговоре и обернулся к соратникам. Дверной проем заслоняло полотно яркого пламени, сквозь которое время от времени просвечивали удивленные и напуганные физиономии местных охранников. Следивший за ними Коннера выглядел очень сосредоточенным, однако время от времени напряженно косился в мою сторону. Кирон держал в руках листок бумаги и очевидно не понимал, что делать дальше, а солдаты дружно пялились на обрубленную конечность мэра, игриво выглядывавшую из-за края стола. «Выходим», — громко произнес я, надеясь, что мои слова дойдут до толпившихся в коридоре стражников. «Если хоть одна тварь поднимет оружие, убивать на месте». Коннир снял огненную завесу. Я тут же шагнул в коридор и оказался лицом к лицу с двумя десятками вооруженных, но растерянных мужиков. Нападать на меня никто не стал. Кто из вас знал о том, что эта сволочь охотится на проводников душ? Эмоции одного из стражников вспыхнули откровенной паникой. Я спокойно поднял руку, и яркая молния превратила голову выдавшего себя бойца в обугленную головешку. Все остальные испуганно отшатнулись, и мне стало ясно, что этот раунд забран вчистую. Я чувствую ложь. Кто из вас знал о преступлениях мэра? В коридоре сгустилось вязкое облако всеобщего страха, однако неопределенность почти сразу же закончилась. Еще двое стражников, не выдержав напряжения, бросились на утек, расталкивая товарищей. Я дождался, пока беглецы доберутся до лестницы, затем телепортировался ко входу в здание и встретил их на пороге. После чего, наплевав на повышенный расход энергии, столь же эффектно вернулся обратно. Запомните раз и навсегда, если какая-нибудь тварь решит пойти против наших богов, с ней будет то же самое. А ну, с дороги. Толпа ошарашенно расступилась, я в сопровождении обоих мастеров, а также чуточку шокированных происходящим солдат без помех вышел на улицу, переступил через валявшиеся перед дверью тела и обернулся к следовавшему по пятам Коннира. Нам нужно в казармы городской стражи. Зачем? Они здесь ни при чем. Так что помогут с ловлей остальных тварей. Хорошо, кивнул маг. Сюда. Некоторое время мы шли в полном молчании, а затем магистр Кирон смущенно кашлянул и произнес. Это было очень впечатляюще, Максим. Спасибо. Если останешься в храме, я попрошу Атерну, чтобы подобными вещами впредь занимался именно ты. Согласен, кивнул второй волшебник. У тебя явно больше опыта. Так уж получилось. Давайте закончим здесь, а потом уже как-нибудь разберемся. Хорошо. Когда наш отряд добрался до казарм, перед ними уже выстроилась целая толпа ничего не понимающих стражников. Хорошо еще, что командовавший ими офицер не захотел совершать необдуманные действия и совать голову в петлю, предпочтя этому обычные переговоры. Уважаемые маги, что происходит? В вашем городе обосновалась группа фанатиков, занимающихся охотой на молодых проводников душ, без обиняков заявил я, отбирая у Кирана листок с именами. Мы знаем, что ваши люди не имеют к этому никакого отношения, однако ждем, что вы сделаете свою работу и доставите сюда этих уродов. Сейчас же, фанатики, недоуменно пробормотал седовласый офицер, таращась на мятую бумагу. Это они? Да, ведите всех сюда. Но я только что своими руками убил вашего мэра, который стоял во главе всей шайки. Советую проявить благоразумие, доставить сюда этих козлов, а потом выдвинуть свою кандидатуру на освободившийся пост. Уверен, что вы справитесь с городом заметно лучше. Новая и свежая мысль поразительно долго пробиралась к сознанию престарелого стражника, но когда это все же случилось, пограничный момент мгновенно остался в прошлом. Вы правы, уважаемый маг. Я давно подозревал, что здесь творится что-то не то, но сейчас, когда появились доказательства, мы сейчас же всех найдем. Если найдете, можете рассчитывать на искреннюю благодарность со стороны храма. Уже ищем, господин маг. Жду. На деле все оказалось далеко не так просто, как я бы того хотел. Двое из шестерых названных мэром заговорщиков успели смыться из города, однако минут через 40 нам притащили оставшихся. Судя по всему, им уже рассказали о случившемся с главой Элсахамра несчастье, так что в долетавших до меня эмоциях царили только обреченность и страх. «Привет, друзья!» – широко улыбнулся я, выходя к пленникам. «Сегодня вы все умрете, но каждый из вас может заслужить себе легкий путь в мир иной. Готовы к разговору?» Информационный фон чертовски благоприятствовал спонтанному допросу. Оказавшиеся на краю гибели люди даже не подумали демонстрировать непреклонную волю и стойкость, однако процедура все равно затянулась чуть ли не на полтора часа. За это время рядом с площадью собралось очень много праздных зевак, но я предпочел не обращать на них особого внимания, задавая уточняющие вопросы, выясняя детали и диктуя Кирону полученные имена. Сеть вражеских агентов отнюдь не поражала воображение своей разветвленностью, в нее на самом деле оказались вовлечены лишь 2-3 десятка человек, так что в конце концов у нас на руках оказался еще один список, на этот раз с именами рядовых исполнителей. Этих тоже сюда. Будет сделано, господин Мак. Второй этап облавы прошел заметно хуже первого. Покинуть город смогли еще человек 15, но достигнутый нами результат все равно меня устраивал. А шеренга из 13 арестантов должна была стать отличной подпиткой для пытавшегося восстановить силы ножа. Уважаемый полковник, полковник Назам, господин Мак, уважаемый полковник Назам, я рекомендую вам не забывать про этот список и сделать все, чтобы указанные там люди как можно быстрее расстались с жизнью. Это будет полезно в первую очередь вам. Так точно. Надеюсь, вы станете отличным мэром. Благодарю, господин Мак. Я царственно кивнул, а затем вытащил из груди нож и двинулся вдоль цепочки задержанных, нанося один удар за другим. Все было сделано настолько буднично, что суть происходящего дошла до собравшихся лишь после того, как девятый или десятый фанатик безжизненной тушей свалился на мостовую. «Нет-нет, я же все рассказал. Стой, стой, мы ни в чем не виноваты. Нет, не, казнь завершилась». Я обвел взглядом беспорядочно валяющиеся трупы, убрал нож, а затем развернулся к притихшей толпе. «Если кто-нибудь до сих пор считает, что жрецов великих богов позволено убивать просто так, то он очень сильно ошибается. Надеюсь, этот день станет для всех сомневающихся хорошим уроком. Можете расходиться, представление закончено. Кажется, за нами следили не только жители Элсахамры. Как только я произнес эти слова, вокруг меня тут же схлопнулась ледяная тьма, буквально через секунду сменившаяся привычными видами храмового комплекса. Представление действительно закончилось. Глава 13. Храму нужны такие люди, заявила устроившаяся в кресле сестра Атерна, внимательно изучая бокал с вином. «Мы много лет занимались только внутренними проблемами, не обращая внимания на окружающий мир, но сейчас это можно изменить. Согласен, внешняя политика – дело хорошее». Настоятельница довольно кивнула, потом игриво вытянула ножку и начала расправлять платье. «Впрочем, я отнесся к этой сценке философски, сколько уже таких намеков было, сколько их мне еще предстояло увидеть». Кирон и Каннира говорят, что ты мог бы заняться обеспечением нашей безопасности. Возможно, ездить к соседям и напоминать им о великих богах. Мог бы, кивнул я, рассеянно любуясь фигурой собеседницы. Это, в принципе, не так уж сложно. Сейчас, если вы правильно все сделаете, мы получим хорошую поддержку со стороны нового мэра Элсахамры. Достаточно помочь ему занять эту должность. Прекрасная мысль, сестра Атерна убрала в сторону бокал и грациозно потянулась, заставляя непослушное платье как можно выразительнее очертить грудь. Тебе нравится вино? Да, отличный сорт. А я нравлюсь? Разве у вас были сомнения? Кто тебя знает, ты еще не решил, останешься ли с нами? Мне хочется остаться, сообщил я чистую правду. Но для этого нужно вернуть Лакарсис. Даже если она уснет, здесь тебе всегда будут рады. Это действительно здорово. Но оказаться единственным учителем, у которого нет своего бога. Даркин точно так же ей служит, перебила меня настоятельница, и чувствует себя очень хорошо, не буду спорить. Можете считать это своеобразным долгом. Мне нравится твоя ответственность. Именно поэтому я и хочу, чтобы ты здесь остался. Ну, вот видите, смотаюсь в другой мир, найду богиню, а затем вернусь. Мне у вас действительно нравится. У меня, лукаво улыбнулась сестра Атерна, или в храме, у вас нравится гораздо больше, чем в храме, вернул я ей точно такую же улыбку. Но и в храме тоже. Ты сейчас живешь на гостевом этаже, но если решишь стать новым мастером, мы обязательно найдем для тебя более подходящие комнаты. Чуть ближе. Я постараюсь. Поможешь с заколкой? Кажется, платье зацепилось. Уже догадываясь, в чем тут дело, я встал, подошел к выбравшейся из кресла женщине, осторожно дотронулся до густых каштановых волос и ощутил свежий аромат лаванды. «Вот здесь ближе. Чудесный запах», — сообщил я, нежно целуя кокетливо изогнутую шею собеседницы. «Ой, простите, это случайно вышло. Еще», — потребовала сестра Атерна, прижимаясь ко мне спиной. «Чуть смелее, отважный воин, как скажете. Пожалуй, именно глубокое взаимопонимание, достигнутая в тот прекрасный день с главной настоятельницей храма, окончательно утвердила меня во мнении, что завершить свою бесконечную дорогу к величию я должен именно здесь. Да, у такого решения хватало минусов и подводных камней, но плюсы были столь очевидными и всеобъемлющими, что стрелять себе в ногу и отправляться куда-нибудь еще мне абсолютно не хотелось. Но для полной идиллии требовалось сдержать данное самому себе обещание и все-таки закончить начатое дело. «Все-таки уходишь», — с легкой печалью в голосе произнесла сестра Атерна, когда спустя двое суток я сообщил ей о готовности к телепортации. «Так жаль, это нужно сделать, но я обязательно вернусь». «Хорошо, мы будем ждать». Я не удержался, шагнул к целомудренно скрестившей на груди руки женщине, поцеловал ее в пахнущие горными цветами губы и отступил назад. «Обязательно, сказала же, мы будем ждать», наконец-то улыбнулась собеседница. «Воскрешай свою богиню и возвращайся». «Договорились». Прощание с миром Шазера получилось обыденным и скучным. Наставники продолжали готовить молодняк к скорому выходу в свет. До охранявших периметр солдат мне не было никакого дела, так что я ограничился короткой беседой с Даркином Кором, получил еще одно пожелание доброго пути, а затем вышел за пределы храмового комплекса и обратился к умиротворенно нашептывавшему что-то непонятное артефакту. «Ну что, приятель, нужно еще раз слетать в соседний мир. Все как обычно, все верну». Уровень доверия между мной и клинком оставался прежним, так что телепортация осуществилась почти мгновенно. Перед моими глазами возникла запутанная магическая конструкция, пожертвованная ножом сила тут же ее заполнила, реальность потекла мне навстречу, возникло чувство падения, а затем вокруг раскинулись унылые степные ландшафты, частично тронутые приближающейся осенью. Под ногами опять находилась дорога, черт его знает, какая уже по счету. Впереди маячили стены свободного, того самого города, в котором было вполне реально получить необходимые мне кусочки информации. «Идиот», — пробормотал я, поправляя лямки рюкзака и вспоминая настоятельницу. «Конченый идиот, блин». Идти до города было всего метров 500, так что уже через 10 минут перед моим носом оказались распахнутые настежь ворота с парой скучающих стражников. Что интересно, на этот раз никакого внутреннего дискомфорта я не ощутил, то ли из-за того, что мой организм уже не считал местную настройку на всеобщее благополучие чем-то опасным, то ли из-за скорлупы, в последнее время исправно защищавшей меня от чужого внимания. «Привет, мужики, и тебе привет», — лениво откликнулся пузатый охранник, тщетно пытаясь сдержать богатырский зевок. «Откуда явился?» «Из долины смертной тени, из тех мест, откуда не возвращаются». «Да ладно, шучу, с границы. Граница в другой стороне ЖЭШ, так и я не напрямик. У вас тут как? Платы за вход по-прежнему нет? Ну, можешь подкинуть золотишко, если жаба не душит. Держи. Сашим все еще нормальное пиво варит или к кому другому надо идти? Только к нему», — безапелляционно мотнул головой собеседник. «А если прям сейчас двинешь, то скажи, чтобы кувшинчик на восточную дорогу отправил». «Сделаю. Не скучайте тут». «И тебе не скучать». Двигаясь по смутно знакомым городским кварталам, я испытал странное чувство, как будто вокруг меня находится не настоящий мир, а навеянное воспоминаниями о нем сновидение. Вряд ли это ощущение было как-то связано с моей защитой или же заклинаниями местных видящих, но чувствовать себя внутри порожденной собственным разумом иллюзии было немного тревожно. Даже учитывая тот факт, что я на все 100% верил в реальность происходящего. Дерьмовый мир. Заведение рыжего Сашима стояло на прежнем месте, а его хозяин абсолютно не изменился за прошедшее время. Правда, вспомнить мое лицо ни ему, ни его жене так и не удалось, даже несмотря на характерную седину. «Останавливался я тут у вас несколько месяцев назад, в столицу собирался». «Ну, может и так», — неуверенно пожал плечами трактирщик. «Давно дело было, до столицы-то не доехал, получается, доехал, погулял там, вернулся». «Интересный городок, вернулся?» В голосе мужика послышалось настороженное удивление. «Не врешь?» «Не». «Как тут у вас? Комнату снять можно?» «Да». «Тебе на день, неделю, месяц?» «Пока что на денек, дальше видно будет. Если с едой, то дешевле». «О, хорошо, что напомнили. Там стражники просили им кувшин пива отправить. На восточную дорогу. Отправлю. Тебе поесть приготовить?»